Глава 8. С утра был чай. Горячий, сладкий, с плюшками. Некоторые похожи на улиток, другие на сердечки, а третьи — плюшки плюшками. Сверху мак и внутри мак. Мама Саныча с утра гремела квашней. И когда мы проснулись, в доме уже пахло пирогами. Это был такой настоящий запах, мне захотелось, чтобы им пропитались одежда и волосы. Возьму как можно больше в обратный путь. Половину в отряд, другую съем по пути. Будем брести по лесу и есть. Плюшки, а еще пирожки с капустой, с грибами и шаньги с картошкой. Пирожки, черный хлеб, вкусный, с прилипшими ко дну капустными листьями. А еще мама к вечеру обещала блины. Самовар растапливал сам Саныч. Как-то по-особому. Щепками и шишками, сапогом, за водой бегал на родник, а потом кипятил эту воду, бросив в самовар царский серебряный рубль. А мама накрыла стол. И скатерть постелила, разноцветную, похожую на цыганский платок. Как эта скатерть появилась, так в доме сразу сделалось празднично. Выставила тарелки с пирогами, вазочку с брусничным вареньем и берестяную плетенку с сахаром. Здесь был и принесенный нами сахар. Серые куски, похожие на взорванные скалы, и другой, чуть желтоватый, почти квадратный. Я помнил его со старых времен. И какой-то вообще коричнево-золотистый, 5 кусков. Не знаю, откуда такой появился. В отдельных мисках лежали соты с застекленевшим медом и круглые разноцветные шарики. Я помню такие, от них у меня зубы ломило всегда. Из соседней комнаты то и дело выглядывали мелкие девчонки. Мама грозила им кулаком, а они хихикали и бурчали животами. Лида и Валя. Саныч шикал на них, но они только громче хихикали и охотились за сахаром. Подбегали к столу, хватали маленькие куски и с визгом уносились к себе. Мы уселись за стол, немного помолчали и принялись за чаепитие. Я, чтобы не терять даром время, взялся за пироги. Начал с самых больших, величиной с 2 ладони, с рыбой и луком. Невероятные. Я съел 3 штуки. Наверное, и больше бы съел, но как-то стало неудобно обжорствовать. И я обратился к другим пирогам, с грибами, потом с капустой, потом с какими-то корешками. Запивал все это чаем, сладким и горячим. Саныч не отставал, только он действовал немного иначе. Откусывал сразу от 3 пирогов с разными начинками, прихлебывал чай, снова откусывал. Заедал вареньем и никакой усталости не чувствовал. Мама Саныча, наоборот, ела мало. Дула на горячий чай и на нас смотрела. Но не грустно, а наоборот, весело, что мне тоже очень нравилось. Умяв, наверное, половину этой пироговой роскоши, мы успокоились и немного отдохнули. Самовар создавал вокруг себя прозрачный тепловой шар. Другой самовар, состоявший не из меди, а из нагретого воздуха. Я совсем размяк и сделался добрым и улыбчивым. И когда из комнаты выскакивали Лида с Валей, я тоже делал вид, что хочу их поймать. Мама ничего не спрашивала. Тоже удивительно. Я думал, она станет пытать про нашу жизнь, про новости, про войну. Но ее это не интересовало почему-то. И про себя она не рассказывала. Сначала я не понимал, а потом догадался. Вот с войны пришел ее сын. Ненадолго, на день. Может, на 2. Они давно уже не виделись. Так зачем заполнять время войной? И она решила создать кусочек мира. Получилось. Чай, самовар, пироги, дом. Даже наша одежда куда-то исчезла. Саныч откинулся на стуле и стал показывать, как правильно пить чай. Он выбрал кусок сахара средних размеров, поставил его в середину блюдечка, налил сверху чая и стал пить, закусывая сотами. Я попробовал сделать так же. Оказалось, что это здорово. Мы надували щеки, брызгались и походили на пузатых купцов с картинки, которую я видел однажды в старинной книжке. После 4 стаканов и пирогов захотелось спать. Я сидел напротив самовара, видел свое отражение в полированном желтом боку, тощие щеки, нос наоборот большой, глаз из-за него не видать. Самоварный я покачивался, как-то даже колыхался, будто состоял из дыма. Голова у него почему-то свисала вбок, и от этого спать хотелось еще сильнее. Я очень старался, чтобы не клюнуть носом в горячую медь. Саныч куда-то удалился. Его мама тоже. И тут из соседней комнаты выскочили сестры, Лидка и Валька. Они запрыгнули на стулья и накинулись на пироги, на сахар, на варенье. На все, одним словом. Показался Саныч. Теперь он не шикнул на сестер, показал им язык. Они показать язык не могли, только промычали что-то в ответ и глаза выпучили. «Не спать, это Саныч сказал уже мне. У нас еще рыбалка». «Ни о какой рыбалке мне думать не хотелось. Хотелось подремать, а потом еще поесть». Но Саныч был неумолим. «Я 100 лет на рыбалке не был», — помотал он головой. «Летом же». «Летом совсем не то», — возразил Саныч. «Любой дурак может. Вода, берег. Не то это. Рыбалка только зимой рыбалка. Это совсем другое дело. Ну, сам увидишь. Еду с собой брать не будем, чтоб аппетит нагулять». Я хотел сказать, что у меня аппетит разгорится уже через полчаса, особенно на морозном-то воздухе. «На рыбалку лучше еду не брать», — твердо сказал Саныч. «Больше поймаешь, верная примета. И потом, если клев идет, никакой еды не надо. Собираться давай». Стали собираться. Откуда-то явились 2 полушубка. Один побольше, видимо, отцовский. Его надел Саныч. Другой поаккуратней, материн. В него влез я. Шапки, сильно пахнувшие нафталином, заячьи, с длинными ушами, одинаковые. Высокие, из тяжелого каучука, галоши на валенке. Безразмерные меховые рукавицы, деревянные ящики. Все это торжественно извлекалось из хитрых тайников в стенах, под полом и под крыльцом. Сестры Саныча глядели на нас с печки, дразнились и показывали пальцами. Мать улыбалась, а Саныч, напротив, был серьезен и сосредоточен. Видно, что к рыбалке он относится основательно, почти так же, как к войне. «А лыжи?» — спросил Саныч. «Остались?» Мать покачала головой. «Жаль, на лыжах бы веселее». «Ладно, и так дойдем». Саныч сунул мне короткий ломик с веревкой, привязанный к середине. «Зачем на рыбалке лом?» «Пешня», — пояснил он. «Лунки надо рубить. Самая важная в рыбалке вещь. Ну что, мы готовы? Пойдем, наверное, через огороды». Мать кивнула. Река оказалась совсем рядом, через огороды 100 метров. Спустились по берегу к лодкам, черневшим из-под снега. Саныч постучал по одной. «Наша», — сказал он. «Отец ее сам делал. Давно еще. Под лодкой в дождь спать хорошо. Быстро засыпаешь». «Здесь удить будем?» Я кивнул на реку. «Не, на ловоте сейчас делать нечего. Глубоко слишком. Надо чуть отойти. У нас тут местечко есть. Рыба из-подо льда прямо скачет. Вечером уху сварим. Я сам сварю». «Ты знаешь, как правильную уху варить?» «Не знаешь, откуда тебе? Ты же в городе жил. Для правильной ухи надо всего взять в равных частях. Воды, рыбы и лука. Варить быстро, дождаться только, чтобы вода закипела, а потом в чугуне томить. 2 часа, а лучше 3. Шагали по реке. Ловоть казалась мне слишком широкой, шириной с настоящую Волгу. Берегов не было видно. Снег раскинулся, деревья утонули в белизне, и кроме белого ничего. Солнце, лед. Я вспомнил, что раньше ездили по рекам. Зимой все дороги заметало снегом, и все ездили на санях по рекам. Разгонялись, свистели, щелкали кнутами над лошадиными головами. И так от Тобольска до Сахалина. Здесь было очень красиво. И первый раз за последние зимы я не хотел в тепло. Лукино исчезло за поворотом. Некоторое время я, оглядываясь, видел белый дымок, но потом растворился и он. Мы точно в другой мир попали. С крутого берега свисала береза. Видимо, она оборвалась уже давно, но совсем не обрушилась. Зависла параллельно воде. Укрепилась и стала расти так. Я заметил между ветками приструенную доску. «Тут полка в ловоть впадает», — объяснил Саныч. «Сейчас не видно, конечно, а летом здесь щуки. Просто акулы, с человека ростом. Залазишь на березу, забрасываешь 3 крюка с живцами, и пара штук всегда попадается. Я сюда один любил ходить, у меня тут шалаш сложен. Утром крюки забросишь, потом на сенокос, а как темнеть начинает, опять сюда. И обязательно одна щука да повиснет. Почистишь ее, пожаришь, наешься и лежишь, в небо смотришь. На утро тоже хватает». А ночью можно чай малиновый пить. Мне тоже захотелось малинового чая. И жареной щуки. А зимой тут окуни. Здесь яма, а вверх по течению плес. Вся рыба сюда скатывается. Сейчас увидишь. Мы подошли к березе. Саныч взял пешню, несколько раз ловко ударил в лед. И в безупречной глади образовалась дырка. Небольшая, чуть пошире яблока. Я полагал, что сейчас Саныч вырубит широкую квадратную полынью. Мы усядемся на краю на ящики, свесим ноги и забросим удочки. Но все оказалось совсем не так. Саныч мастерски вырубил 4 лунки, плюнул в каждую на удачу. «Раньше я мотылем прикармливал», — сказал он. «Мы с отцом специально морозили в таких узких длинных ящиках, а потом на специальной терке над лункой терли. Но ничего, и так хорошо. За войну тут рыбы накопилось. 20 лет не переловить. Давай, что ли, начнем?» Саныч достал из своего ящика короткую палочку. В нее было вбито два маленьких оконных гвоздика. На них намотана леска. Рукоятка удочки была обмотана толстым шнуром. Для удобства в шнур воткнута блесна. Мне показалось, что она вырезана из латунной ружейной гильзы. Похожа на маленький ивовый листок с припаянной каплей олова. Из олова торчал крючок. Простая снасть. Я думаю, зимой рыба особенно голодна, расхватает кривые железки. Мне Саныч выдал точно такую же удочку. «Тут примерно 4 метра», — сказал Саныч. «Не очень глубоко, но они там и сидят, нас дожидаются. Смотри». Саныч опустил в лунку блесну. Она вытянула за собой леску, и Саныч тут же принялся подергивать кончик удочки и изредка делать более широкие взмахи. Так продолжалось недолго. Саныч прицокнул языком, рванул удочку вверх. Леска зазвенела и принялась плясать в лунке. Саныч отбросил в сторону удильник и стал быстро выбирать леску обеими руками. Через несколько секунд из лунки показалась тупая морда. Затем Саныч выкинул на лед окуня. «Самый самский», — с удовольствием сказал Саныч. «Зимний, синее перо. Смотри, какой жирный». Окунь на самом деле отличался размерами. Почти в две ладони. С алыми плавниками, зеленоватой, переходящей в синеву чешуей. Широким гребнем и четкими черными полосами поперек туловища. «Вот так и действуй», — сказал Саныч. Вызволил из окуневой пасти блесну и тут же опустил ее обратно. «Все просто». Я стал действовать. Уселся на свой ящик, собрался для теплоты поплотнее, выставил наружу рукавицу, перехватил удочку покрепче и булькнул в воду блесну. На летней рыбалке я пару раз бывал и особых восторгов, честно говоря, не испытывал. На зимней... Действительно, ощущения совсем другие. Блесна тяжело потянулась ко дну. Я несколько раз дернул, по примеру Саныча. Затем немного вытянул леску и еще дернул. Сначала не понял, что случилось. Это походило на собаку. У моей соседки по площадке жил французский бульдог. Котя. Добрый ленивый пес с неправильно сросшейся задней лапой. Соседка частенько предлагала мне его выгулять. Вручала поводок и печенье. Половину я мог съесть сам, половину следовало скормить коте. Я цеплял котю к ремешку, мы выходили на площадку, и тут в тишайшего котю вселялся бес. Он рвался вниз по лестнице с такой силой, что удержать его я не мог, просто катился вслед за ним. А иногда и волочился. Здесь, на льду безымянной речки, я почувствовал то же самое. Бульдога на поводке. «Тяни его, спуску не давай, а то сорвется», — посоветовал Саныч. Я потянул. Отложил удочку, взялся за леску и потащил, перебирая руками. Бульдог сдаваться не собирался. Он рыскал по сторонам, выписывал под водой круги, пытался уйти на глубину и потом резко всплыть. Но победил, конечно, я. Через минуту борьбы я вытянул окуня на поверхность, выбросил на лед. Мой оказался чуть меньше. Пока я боролся, Саныч выудил еще одного. А потом они как с цепи сорвались. Видимо, на самом деле проголодались изрядно. Не надо было ни трясти удочкой, ни играть блесной. Мы просто опускали блесну в воду, сводили ее на глубину, и тут следовал удар, после чего только подсекай и тяни рыбу кверху. Это оказалось на самом деле интересно и совсем не скучно, не то что летом. У наших ног постепенно росли горки рыбы. Некоторые окуни распрыгивались далеко. Я почувствовал азарт. Мне неожиданно захотелось поймать больше Саныча. Новичкам везет. Становилось холоднее, но я этого совсем не ощущал. Рыба клевала, я подсекал, вываживал, снимал с крючка. Остановиться не мог. Сделали перерыв где-то через час. Перекидали окуней в ящики, заполнили их почти доверху. Окунь — самая рыба. Саныч с удовольствием взвесил на руке очередного горбача. Воду чистую любит, тиной никогда не воняет. Костей мало. Чешую чистить не надо, можно просто так сушить. Не тухнет долго, даже если погода жаркая. Мы с папкой раньше по две бочки сушили. До середины лета хватало. Все ели и ели. Жаль, что у нас в отряде только болото. Рыбы в нем никакой, разве что тритоны. Здорово было бы, вышел утром и за пару часов на весь отряд надергал. Так я подумал. «Жаль, что времени нет», — грустно сказал Саныч. Тут чуть повыше есть местечко, там на Лимы. У них сейчас печенка вот такая. Саныч показал кулак. Из этой печенки пирог получается. Саныч закрыл глаза и некоторое время молчал, прислушиваясь. Я тоже послушал. Вокруг звенело. Ни колокольный звон, никакой другой. Просто звон. Тонкий, как будто согнули стальную полосу и осторожно тянут по ней гвоздем. Или вот пила гнутая еще так звенит. Только далеко очень. Это чистота. Вокруг слишком много всего. Снег, лед, воздух, небо, мороз. Вот и звенит. Так оно и положено. Правильно Саныч говорил, что в его деревне никаких полицаев. Теперь понятно. Если бы хоть один был, так бы не звенело. Хотя, может, это от обжорства? Поели хорошо, кровь побежала, бьет в башку. Вот оно все и получается. Саныч подправил блесну, бросил ее в лунку. Я тоже опустил. Железная рыбка полетела вниз, в темноту, в яму, в которой ее уже поджидали озверевшие за зиму окуни. Я заглянул в воду и поймал ее бронзовый отблеск. Продолжили ловить. Рыба хватала исправно. Едва блесна натягивала леску, и я делал первое движение, как следовал удар. Я подсекал и тянул окуня к свету. Он сопротивлялся, рвался в разные стороны. Но я уже знал, как с ним себя вести. Спуску не давал. И через минуту после поклевки в лунке появлялась хищная зубатая морда. Странно, но интерес к ловле не пропал совсем. Наоборот даже. Чем больше я добывал из-подо льда красноперых зеленых хищников, тем большую радость я испытывал. Сначала я думал, что это все от жадности. Ведь мы рыбачили не просто ради удовольствия. Мы пополняли запасы. Рыба должна была помочь семье Саныча дотянуть до лета. Но почти сразу я понял, что дело не только в запасах. Они, конечно, очень важны, однако не это главное. И не азарт. Мне совсем не хотелось обойти Саныча по количеству выловленной рыбы. Просто я никак не мог понять. Тупое вроде бы занятие, но что-то в нем первобытное что-то. В голове совсем никаких мыслей. Звон, разлитый в зиме, как-то сам собой соединился со звоном в моей голове. Мои мысли обратились в морозный песок. Горки рыбы вокруг наших ящиков росли. Саныч выглядел довольным. Мы наудили уже килограммов по 5, а то и больше. Но останавливаться Саныч явно не собирался. Он подсекал и выуживал, и снова подсекал, каждый раз хмыкая и сплевывая в сторону. Я тоже увлекся и потерялся. Подсекал и вываживал. И когда на крючок никто не сел, я удивился. Я несколько раз дернул удильником, но поклевки не последовало. Поглядел на Саныча. Он энергично работал удочкой, и ничего. Рыба исчезла. «Всю, что ли, выловили?» — спросил я. «Не, что ты, всю не выловить». «Похоже...» Саныч наклонил голову ко льду, выставил из-под шапки красное ухо и прислушался. Я тоже прислушался, но Саныч сделал мне жест рукой, чтобы я тряс удильником помедленнее. «Окуни разбежались», — прошептал Саныч. «Понимаешь?» Я помотал головой. Кто-то покрупнее приплыл. «Щука?» Саныч пожал плечами. Я затаил дыхание и почувствовал, как из неизвестной глубины поднимается рыбина, обязательно похожая на акулу, с длинной острой мордой, с зубами и пятнистой золотой чешуей. Длинная, как бревно, с немигающими черными глазами, широким хвостом, продвигаемая сквозь толщу воды призрачными движениями грудных плавников. Рыба. Щуки вроде как вырастают до огромных размеров. Одна женщина мыла в реке посуду, и щука откусила ей руку по локоть. Правда, это Саныч рассказывал. Может, и врал. Но все равно рыбалка приобрела новое качество. Я вдруг подумал, что теперь не только мы охотники. Теперь и на нас тоже вдруг охотятся. Что лед может лопнуть? На воздух покажется пасть, клыкастая щучья голова. Рыбина ухватит меня за ногу и потянет в воду. «Держи удочку крепче», — посоветовал Саныч. «Только на руку не наматывай, а то, если схватит, кожу сорвет». Вообще, хорошую щуку взять совсем неплохо. Пожарили бы. Но щука не шла. Саныч менял игру. Опускал блесну к самому дну и поднимал к поверхности. Колдовал удильником. Совсем как дирижер в клубе. Но рыба взаимностью не отвечала. Я стал подражать ему, но успехов особых не добился. Блесна бессмысленно болталась, переваливалась под водой, как дохлая. К тому же у меня с непривычки заболело запястье на правой руке. Боль возникла тупая. Она отдавалась в пальцы и выше в локоть. Поэтому я положил удочку на лед и стал разминать кисть, сжимая и разжимая кулак. По коже забегали колючие искры. Я сунул ладонь в снег, стряхнул, взял удочку. Блесна застряла. Потянул осторожно. Леска натянулась. «Зацеп», — сказал я. «Там коряги, наверное». «Тихо», — еле слышно сказал Саныч. «Тихо. Это она». Саныч осторожно приблизился к моей лунке, отобрал удочку у меня, подергал. «Не, не зацеп», — Саныч улыбнулся. «Зацеп я сразу определяю. Он глухой. Это рыба». Блесну схватила и на дно. «Сейчас мы ее рассердим». Саныч принялся мелко дергать удильником. Я на всякий случай взял пешню. Если щука появится, хорошенько треснуть ею по башке. Но рыба не двигалась. «Сидит, зараза». Саныч топнул по льду. «Кто кого, значит, решила?» «Ладно, сама дура напросилась». Саныч перехватил удочку покрепче и стал прыгать на льду вокруг лунки. «Ничего». Попрыгал, попрыгал, остановился, подергал. «Забавно». Саныч сел на лед. «Гранату бы», — сказал я. «Гранату нельзя», — пробормотал Саныч. «Лед поломает». «Ладно, ладно». Саныч набрал воздуха, наклонился над лункой и крикнул в воду. Это неожиданно подействовало. Леска натянулась. Саныч вскочил на ноги и тут же свалился обратно. Его руку быстро втянуло в лунку по плечо. Саныч покраснел. На лице у него возникло веселое и удивленное выражение. Такого развития событий он явно не ожидал. Я зачем-то схватил его за ногу, испугался, что сейчас лед треснет и Саныча втянет под него. От этого мне стало смешно, что потом в учебниках напишут. Героя-партизана утащила на дно огромная щука. «Сейчас руку оторвет», — сказал с удовольствием Саныч. «Килограмм 20, не меньше. Придется бросить, а?» «Бросай! Бросаю!» Но Саныч не бросил. Он лежал на льду еще минут 5, не меньше. Охал, крякал, стучал кулаком и скрипел зубами. Все-таки отпустил. Вытащил из-под льда руку, стряхнул в воду. Поперек пальцев шла красная борозда от лески. «Сом, наверное, все-таки», — сказал он. «Его повадки. Все равно не вытащили бы такого. Ладно, пусть растет. В следующий раз поймаем». Саныч счастливо вздохнул, поглядел в воду. «Хорошо порыбачили». Он улыбнулся, с рукава его полушубка капала вода. «И окуня взяли, и в конце тоже. Теперь и домой можно. Вечером будем окуней в печи жарить. Здорово». Я стал собирать распрыгавшуюся рыбу. Некоторые окуни были еще живы. Я ловил их, бросал в ящик, а они растопыривали перья, не хотели лезть, царапались колючками. Саныч рыбу не собирал, стоял над раскрытым ящиком, смотрел почему-то на противоположный берег, пустынный и высокий, пара кустов всего. Я тоже посмотрел, однако ничего интересного не увидел. Берег как берег. А Саныч вдруг оставил ящик и полез на косогор, наверх. Взбирался долго, глубоко проваливаясь в снег, съезжая назад в осыпях, но все-таки упрямо добрался до края, помахал мне рукой, перевалился за горизонт и исчез. Снег сливался с белым небом, склон был ровный, так что различить линию перехода было тяжело. В ящике вздрагивали еще не уснувшие окуни. Пела зимняя тишина. Саныча все не было и не было.